Здравствуйте. Здравствуйте. Я звоню. Я звоню из банка ВТБ. Меня зовут Яковлева Елена Константиновна. Это вы? Да. А что такое в воскресенье вечером мне звонят с банка ВТБ? По поводу задолженности вашей звоню. А, кредитом. Все. О, блин. А вы по воскресеньям работаете, что ли? Департамент срочного взыскания работает. Господи, вообще не жалеют вас. Сегодня Масленица, тем более, да? Там все гуляют, а вы работаете. Вы блинов-то хоть поели на обед? По причине вы не оплатили до сих пор? А я... дело в том, что у меня просто закончились деньги. Что вы имеете в виду? Ну вот деньги, знаете, такие вот деньги, на которые люди что-то покупают. Вот они у меня закончились. Изначально кредит по банку ВТБ в течение 2 месяца. Вы же несколько раз за это время получали зарплату. То есть Ну, да. Это были расставлены не в пользу банка ВТБ, а были потрачены на что-то другое? Подождите, как понять приоритет? То есть мне нужно перестать есть и платить ВТБ? Или как? Я не понял. Нет, почему же? Ага. А до этого же вы платили, то есть ну, вы, да. наверное, и на продукты в том числе тратили, и на кредит, а в этом за эти 2 месяца что произошло? Так вот, я же говорю, закончились деньги. Вот они были и закончились. У вас не заканчиваются деньги? Вы знаете, ирония здесь, наверное, несколько неуместна. Ваш договор находится на стадии расторжения. Задолженность длительная. Банк имеет право прекратить с вами сотрудничество. И что будет? 67-200 – это общая сумма в остатке, которую вы сколько предъявить ее досрочно. А, все, вы досрочно. 67 200 рублей. 200 рублей. Да, если вы не успеете внести... А можно как-то без 200 обратиться рублей? Обратиться в суд. Без 200 рублей можно? Ну, чтобы целая сумма была. На сегодняшний день сумма такая. А, если хотите, вы можете округлить в большую сторону, 68 тысяч. Наоборот надо. Нет, спасибо. Ну, хотя вы же госпошлину захотите с меня еще взыскать. Наверное, округлиться все-таки, да? Это не мы, Сергей Сергеевич. Это, наверное, суд, да. Судебный приказ выносится без участия сторон, 5-дневный срок. Да. Дальше передадут его приставам, а они будут уже у вас 50% от зарплаты высчитывать. А с этим судебным приказом... Здесь уже, конечно, приоритетов. А что это за судебный приказ такой? Что-то я... Как-то без меня... Без меня, в смысле, меня это самое... приговорят к суду? Вы мне не даете это говорить. Да, если... 126-я статья Гражданского процессуального кодекса позволяет... Что сделать? Со сторон. А, ну то есть даже, у вас... меня даже не пригласят, что ли, я не понимаю, даже не спросят, а вдруг вы мошенники? То есть как так суд может вынести без меня решение? Не пойму. 8200 у вас долг, я вам предлагаю завтра погасить эту сумму. Предлагаете завтра? Где-то, может быть, занять сможете? Вы займете мне? Думаю, что может помочь, я нет. Блин, вот так всем, знаете, звоню, они говорят, да нет, вы что, я говорю, вот я недавно другу звонил, я говорю, слушай, мне вот надо денег на кредиты заплатить. Он говорит, извини, вот все на муку и на, блин, на яйца потратил, масленица же. А вот, кстати, а сейчас же пост начинается. Вот я, кстати, смогу экономить и по чуть-чуть отложу, и когда там через 40 дней внесу вам вот эти 8200. Там же яйца нельзя есть, молоко нельзя пить. Вот я буду на хлеб и воду. Хлеб-то, кстати, тоже нельзя есть. Ну, что-нибудь типа воды буду пить, там, какую-нибудь. Я огурцы какие-нибудь есть, такие дешевые. Вот, и вам 8200 насобираю через 40 дней. Нормально? Или сколько там большой пост идет? До Пасхи потерпите. Я вам сказала о сроках, дальше решать вам. Скажите, пожалуйста, вы сейчас где, в какой организации работаете? В какой организации? Да, название не указано. Можете, ну-ка? А, ну то есть вы хотите, чтобы я вам сказал место своей работы, что ли? Не пойму. Да. ООО «Дирижабль». Где такая организация? Это находится в Москве. Да. Регистрацию у вас просите? Ну, ничего страшного, я же гражданин Российской Федерации, я могу перемещаться по всей территории страны и Вот я в ООО «Дирижабль» работаю. Верно или нет по паспорту? Что-что? Регистрация ваша верная по паспорту? Ну, наверное. Я просто не знаю, я вас первый раз слышу. Я даже не понимаю, откуда у вас эти данные. Может быть, вы меня все-таки как-то... Я даже не хочу это подтверждать, потому что вы... Если не хотите, пожалуйста, ваше право. Если какие-то данные изменились, в том числе и место работы, еще нужно в отделение банка подойти и сообщить. В рамках условий договора это предусмотрено. А зачем вы меня спрашивали тогда, где я работаю? Я же вам сказал. Ну, вы же мне дальше данные не под... Хотите подтверждать данные, подойдите в отделение банка, сообщите об этом, проживание, да, и так далее. Так я же вам говорю, ООО «Дирижабль» я работаю. Это я услышала. Ага, да. На данный момент ситуация такая. Ага. То, что вы, как вы говорите, да, иронизируете весь разговор, и я прекрасно все это понимаю, разговор будет передан руководству, дальше они сделают выводы. Я не поэтому ваша ирония здесь... Я не иронизирую. Я серьезно с вами разговариваю? Мы умеем различать. Кто иронизирует, еще раз говорю, все, запись будет передана руководству, и они делают... Я понял. Блин, на данный момент о том, что вы говорите... Подождите, а вы умеете различать, а вас обучили различать, иронизирует человек или нет? Давайте я договорю, вы меня перебили. Хорошо, извините. Якобы говорите, что вы тратите денежные средства на еду, и не хватает денег для кредита, места быть, дача. А приоритеты у многих бывают, что... Но, к сожалению, условия договора это не предусмотрено. И рассмотреть не может. Тем более в такой ситуации, что, в принципе, вы, видимо, даже не идете на контакт с банком. На данный момент у меня к вам один вопрос остался. Завтра вы сможете 8200 внести? Я просто не пойму, вы сейчас сказали, что я не иду на контакт. Я с вами разговариваю, почему это не иду на контакт? Потому что вы не отвечаете на те вопросы, которые я вам задаю серьезно. Нет, это если вы правда. Считаете, что это, как-то... Вы меня просто спросили, где я работаю, я вам сказал, я работаю в «Дирижабль». Я вам даже сказал, что я в Москве живу. Про работу я вам не говорю. Почему вы если говорите, вы в «Дирижабле» работаете, работаю? Замечательно. Я сверяла с вами ваши данные, я спросила у вас причину. Вы мне очень охотно начали говорить про еду, про блины, про масленицу и про все остальное. Если вы считаете, что это конструктивный разговор с банком, пусть будет так. Ну, для меня это важно. Я не проблема. Настаиваю. Нет, замечательно. Это же важно. Но я сейчас... Я понимаю, что условием договора... Договоры не предусмотрены. Услышьте, пожалуйста. Я сейчас, можно, секунду Слышите, скажу, пожалуйста. Чтобы меня поняли, и что Слушаю. Я не ионизирую. Дело в том, что вы говорите, в условиях договора это не предусмотрено, но мне же надо что-то есть, чтобы вам деньги отдавать. Ну, не то, что мне не хватает денег оплатить кредит, у меня просто деньги только на еду есть. У меня закончились деньги, а мне не хватает. Вот. Я вас поняла. А скажите, пожалуйста, вы завтра сможете 8200 внести или нет? Насколько я понимаю, нет, правильно? Ну, я спрошу, конечно, у своего руководителя. Там, если будут какие-то запуски завтра, тогда возможно. Хотя в понедельник Хорошо. Запусков я не бывает. Только сегодня вот я мы запускали дирижабли. Я вас предупредила о последствиях разговора. Я передам руководству. Я вас предупредила. До свидания. А руководство что будет? Это слушать прям все? А можно будет с них взять деньги за то, что они прослушают вот этот разговор? Да, кстати, Павел Петрович, вы заметьте, я не кладу трубку. Оператор трубку тоже не кладет, Павел Петрович. И вот я хотел бы повысить себе зарплату в ООО «Дирижабль». У-у-у. Видите, мне деньги только на еду хватает мне. Вот. Так что, Павел Петрович, когда будете слушать этот разговор, не забудьте все-таки подумать о том вопросе, который мы с вами сегодня обсуждали, когда я сделал 25 дирижабль вылетов сегодня, замечу, Павел Петрович. Угу. Поэтому попрошу у вас все-таки повышение, как-никак. А то сотрудник, видите, говорит мне, что у меня там будет какие-то судебные приказы без меня вынесены. Так что прошу, вот у меня сейчас зарплата 15200, я прошу поднять ее до 15500 хотя бы. Вот, это не хватает мне. Так что вот так. Так. Ну, наверное, вы еще и Марине Васильевне, главному бухгалтеру, тоже будете показывать эту запись. Вот Марина Васильевна, я вам тоже хочу сказать, Марина Васильевна, я недоволен крайне, крайне недоволен теми обстоятельствами, которые сейчас происходят. Поэтому, пожалуйста, прошу вас принять меры и проконтролировать процесс повышения мне заработной платы. А то иначе к вам придет, и вам придется работать, изыскивать с меня 50% с оплаты, с моей зарплаты, и той небольшой. Вот. А сотрудник банка вот возьмет и передаст эту запись. Уже 11 минут мы разговариваем, а нам все никак-то...